Адепт Зета попыталась устоять, но боль в груди оказалась слишком сильной. Ноги подкосились, и она упала на колени, а по груди и спине, где пули ремиары пробили насквозь броню и тело, потекла кровь. Она опустила взгляд, убедилась, что силовая защита не нарушена, и изумленно посмотрела на убийцу. «Я полагаю, ты удивлена, что персональный пустотный щит тебя не спас», — заговорила убийца, скользя над полом вокруг кольца стальных колонн. «Эти пули сделаны в окруженных нуль защитой кузницах адепта Пренцлау с использованием технологий, схожих с теми, что используются в варп-ракетах титанов». По правде говоря, Зета откашлялась кровью под бронзовой маской. «Я размышляла, сколько времени потребуется для того, чтобы на тебя подействовал ноосферический трип-код, который я запустила в сеть. В биометрических показателях ремиары проявились признаки удивления, и Зета рассмеялась. «Ты считаешь себя очень умной, ассасин, но перед тобой верховный адепт механикум. Умнее меня никого нет». Ремиара склонила голову на бок, анализируя ноосферическое соединение между собой и Зетой. «Нет!» – внезапно вскрикнула она. Элегантно и тщательно составленные блоки информации проникали в ее аугметические устройства и уже начинали потихоньку разрушать их. «Поздно!» – шепнула Зета. Через мгновение отключились магнитогравитационные двигатели, и Ремиара с глухим стуком упала на пол. Колени, отвыкшие держать вес тела, да еще с тяжелыми устройствами на ногах, бессильно подогнулись. «Вот сейчас твой усиленный метаболизм пытается перезагрузить внутренние системы, но это тебе не поможет», — продолжала Зета, поднимаясь на ноги при помощи механодреднита, все еще державшихся за стальные колонны. «Слишком поздно». Зета старалась контролировать дыхание, пока ее аугментированный организм оценивал ущерб, нанесенный выстрелами. Одна из пуль Ремиары повредила ее спинной мозг, и Зета уже не чувствовала нижней половины тела. Но в металлических конечностях хватало сил, чтобы завершить начатое. Наконец подействовали обезболивающие стимуляторы, помогающие сохранить сознание, и она улыбнулась, когда боль от ран в груди стала утихать. Впрочем, этот эффект был временным, и она сознавала, что несмотря на избавление от боли, ее тело умирает. «Я тебя убью!» – прошипела Ремиара, безуспешно пытаясь поднять пистолеты. «Нет, не убьешь!» – отрезала Зета и обернулась к примитивному сервитору. «Полк!» Сервитор подошел к убийце и сбросил капюшон. Ремиара ахнула, узнав его. «Ты ведь помнишь полка, не так ли?» – спросила Зета. «Ты постаралась безвозвратно разрушить разум моего помощника, но даже в таком состоянии разуму можно найти применение. Да, он превратился в уродливое и грубое существо, но именно его примитивность защищает полка от трип-кода, который действует на тебя». Сервитор, который не так давно был кантором-полком, нагнулся и поднял с пола обмякшее тело Ремиары, несмотря на ее слабые попытки сопротивляться действию кода Зеты. Усиленные мускулы позволили полку без труда лишить убийцу возможности двигаться, и Зета не могла не заметить в биоэлектрическом поле Ремиары яркие выбросы, свидетельствующие об ужасе и крайней растерянности. «Избавься от нее!» – приказала Зета, махнув свободной рукой в сторону шахты в центре зала, что уходило вниз до самой магмы. «И крепко держи ее, до самого конца!» С этими словами Зета отвернулась, все свое внимание сосредоточив на стальных колоннах, соединявших ее с обширной и сложной структурой внутренних систем магма-города. Взглянув на мерцающую в воздухе схему своей кузницы, она с тяжестью на сердце ввела последние макрокоманды.